Глава вторая. Представительство университета находилось в приземистом круглом здании с единственным входом. Внутри компанию поджидала небольшая очередь, которая довольно быстро двигалась. «Ты уже выбрал факультет?» – поинтересовалась Левитания. «Хотя что я спрашиваю, в стихийной проситься будешь?» Мак обвел взглядом разношерстную толпу, разодетую в дорогие одежды, с обязательным гербом на груди и правом плече, и неуверенно повел плечами. «Как-то я себя неуютно чувствую», — недовольно буркнул он. «Да», — с важным видом кивнула друид. «Я бы тоже себя неуютно чувствовала, если бы выглядела как простолюдин». Парень кинул раздраженный взгляд на девчонку, а та словно этого и ждала. «Ты единственный в империи темный маг. Мог бы и поприличнее одеться». «У меня другой одежды нет», — буркнул маг, поправляя кожаную затасканную жилетку на плечах. «У тебя деньги есть». «Это чтобы закрыть долг в имперском банке». «Тогда не стани, что выглядишь как бандит с большой дороги», – пожала плечами Левитания. «И вообще, ты уходишь от ответа. Ты пойдешь в артефактный или в стихийный?» «Боевой», – буркнул маг. «Ты идиот?» – уставилась на него девчонка. «Этот факультет хотели закрыть в прошлом году. Туда 3 года не набирали учеников». «Мне без разницы», – буркнул маг. «Если не боевой, то мне здесь делать нечего». «Погоди», – начала массировать виски девушка. «Ты же темный. Ты же со смертью работаешь. Может, артефактный? Ритуалистика? Фортификация? В конце концов, есть же отделение мракоборцев. Туда уходят после окончания основного...» «Мракоборцы?» — улыбнулся парень. «Леви, мрак — это я. Я сам с собой бороться должен». «Нет, ты не понял. Я про...» «Твое дело тьма!» — послышался бас сбоку. Маг повернул голову и обнаружил огромного здоровяка, чуть шире его плеч, одетого в меховую жилетку на голое тело. «Тьма», – кивнул маг, понимая, что перед ним представитель северных кочевников. Он вытянул руку и наполнил ее силой, чтобы на ней проступили капельки тьмы. «Тьма», – кивнул здоровяк и тоже вытянул кулак, заявив. «Мое дело – лед». Кулак парня на глазах начал покрываться инеем. «Буран», – произнес северянин и раскрыл кулак, в котором оказался ледяной шарик, который он протянул Левитании. Когда девушка взяла в руки ледышку, он протянул руку темному ученику. «У нас жмут руки», — пояснил он магу, который уже думал, как сгустить тьму так, чтобы тоже отдариться. Маг впервые за день улыбнулся, и здоровяк ответил на его улыбку взаимностью. «Нет, вы посмотрите, эти отбросы уже спелись!» Не скрывая своего отвращения, заявил паренек лет 16 на вид в белоснежном костюме с золотой вышивкой. На плече у парня красовался герб со скаленной мордой льва. «Кто вообще додумался сделать общий вход? Какого черта я должен нюхать застарелую вонь шкуры северянина, на которой еще, наверное, зачали его мать среди мусорных куч? И кто вообще сюда пустил головореза?» На возмущающегося парня начали коситься, но никто не попытался его угомонить или поставить на место. «Боже!» – сморщился незнакомец, подтолкнув локтем рядом стоящего рыжего парня в ярко-красном костюме. «Смотри, по-моему, это телохранители наисильнейший из падающего листа». «Не вздумай», – тихо произнесла друид, ухватив за руку мака. «Это великие кланы. Сожрут и не заметят». «Подавится». Буркнул маг и хотел было сделать шаг, но вмешался коротышка, обвешанный бусами, словно новогодняя елка. «Не место для склок», — упер он корявый костяной посох в грудь парня. «Знай закон, чтобы закон не знал тебя. Ученикам запрещено применять магию в городе без дозволения учителя». Парень опустил взгляд на карлика и улыбнулся. «Никакой магии», — произнес он, отодвинув свой посох от груди. «Ловкость рук и никакого мошенничества». Быстрый подшаг и удар со всего размаху незнакомцу в скулу. Но маг не закончил удар. Он остановил его на расстоянии в миллиметр от лица нахала. «Только прикоснись, и мой клан сотрет тебя в порошок!» Завизжал тот, быстро взяв себя в руки. «Всего лишь трепло», — хмыкнул темный и, оглядев парня, достаточно громко произнес. «Поменяй штаны, от тебя пахнет трусостью». За спиной парня пошли шепотки. Однако стоящий рядом приятель никак не прореагировал. Он спокойно и заинтересованно наблюдал за маком и парнем в белоснежной одежде. «Ты ответишь за это!» Прошипел в спину удаляющемуся маку парнишка и боком покинул помещение. «Зачем ты это сделал?» Сложив руки на груди, спросила Левитания. «Ты понимаешь, с кем ты ссоришься? Это великие кланы. В них течет кровь императоров. «Да тебя...» «Если в великих кланах все такие, то их давно пора выжечь каленым железом», — сморщился парень. «Что с тобой?» — нахмурилась друид. «Ты сегодня на взводе и сам не свой. Это из-за кошмара?» Маг дернул щекой, но так и не ответил, продолжая обводить взглядом толпу детей. Некоторые прятали взгляд, отворачивались и старались не пересекаться с ним взглядом. Некоторые с интересом его разглядывали, но были и те, кто кидал взгляды, полные отвращения. «Следующий!» — послышалось из кабинета, в который тут же двинулся здоровяк-северянин. «Имя? Фамилия есть?» — спросил старичок вошедшего гиганта. «Буран!» — спокойно ответил здоровяк. «Буран из бухты Сапог Сварога». «Буран!» — пробормотал под нос старичок, сидевший за столом, и аккуратно записал его имя в большую книгу. «Стихия?» «Лед!» — гордо заявил здоровяк и наполнил кулак силой, образовав в нем ледяной шар. «Лед — это не стихия. Это элемент сопряжения стихии воды и воздуха», — назидательно произнес принимающий заявление и принялся записывать в книгу, дублируя шепотом записанные слова. «Стихия воды и воздуха. Еще что-то умеешь?» «Рыбу ловить умею. Со старшего лодки два раза был. Строй знаю. Рубить умею». «Магией еще какой-то владеешь?» — со вздохом поинтересовался старик. «Нет», — мотнул головой детина. «Руку положи на этот шар», — кивнул старичок на сферу на краю стола. «И выдай максимальный импульс». «Чего?» — нахмурился Буран. «Шар, говорю, заморозь». «А, это запросто», — кивнул он и, положив руку на шар, выдал все, на что был способен. В результате его рука, шар и часть стола покрылась слоем инея. «Хорошо», — кивнул старичок. «Уверенный синий. Читать, считать, писать умеешь?» «Обучен». «На какой факультет претендуешь?» «Факультет», — пробормотал здоровяк. «Чем хочешь заниматься после окончания?» — перефразировал старичок. «Войной», — бескомпромиссно заявил Буран. «Боевой факультет не набирал полного комплекта уже 3 года», — предупредил принимающий. «В этом году факультет переведут в разряд кафедры и...» «Мое дело — война», — с нажимом повторил северянин. Старик вздохнул и, махнув рукой, указал на выход. «Через 10 дней на площади Великих Свершений в полдень. Не опаздывай. С собой только нательное белье и личные артефакты. Всем остальным обеспечат. Следующий!» Здоровяк вышел через другую дверь, а в кабинет зашел карлик, обвешанный бусами и амулетами с ног до головы. «Фамилия? Имя?» «Плевок», — произнес парень. «Плевок Прыткий из бухты Сапог Сварога». «Плевок Прыткий. Бухта». Старичок замер и пробежался глазами по книге. «Тот здоровяк твой родственник?» «Брат», — кивнул парень. «Какую стихию используешь?» «Воздух», — произнес плевок, и бусы на его теле задрожали. А уже в следующий миг вокруг него начал вращаться воздух, образуя подобие смерча. «Убери силу», — буркнул старик и указал на шар, покрытый капельками воды. «Положи на него руку и выдай максимальный импульс силы». Коротышка подошел к столу и положил руку на артефакт. Спустя несколько секунд он засветился слабым серым светом. «Серый!» — кивнул старичок, кинув взгляд на сферу. «Хороший контроль!» Коротышка кивнул и отпустил сферу. «Факультет?» «Боевой!» — не задумываясь, ответил ученик воздуха. «Ты же не настолько глуп, чтобы гробить свой талант на боевом факультете!» — нахмурился старичок. «Твой внутренний потенциал слишком мал, чтобы достойно выступать против...» «Война — наше семейное дело», — кивнул парень. «Значит, давно все решил», — вздохнул принимающий. Парень кивнул, и старик сделал запись в журнале, после чего кивнул на выход, добавив. «Через 10 дней на площади Великих Свершений с собой нательное белье и личные артефакты».